Глава 109. Отправка началась на другой день после полуночи, когда совсем стемнело. Грохоча двигателями, на политый накануне пустырь, приземлились сразу 4 грузовых геликоптера. Заглушив двигатели, они стали дожидаться пассажиров, а те понемногу собирались на краю площадки, не поднимая шума и не включая нагнетателей. «Джек, входим только на батареях», – предупредил капитан Хольмер. «Да, сэр, я понял. Мне лейтенант целый экзамен устроил и даже допрашивал, где в грузовом геликоптере находится туалет». «Видать, ему очень нужно», – предположил папа Рико, и все стоявшие у машин пилоты засмеялись. «Тихо!» – прикрикнул на них капитан. «Вам же сказали соблюдать тишину. А тебя, папа, я Киршу сдам. Так и знай». «Не надо, сэр. Я лучше в наряд схожу. А то он меня живьем съест». «Я подумаю». Подошел руководитель погрузки, главный пилот отряда грузовых геликоптеров. «Четвертая рота?» – спросил он. «Да, это мы», – ответил капитан. «На погрузку в крайнюю справа машину. Сначала мелочь, потом большие машины. Но вы сами знаете». Кто такие «мелочь», Джеку объяснять не требовалось. Он быстро забрался в «Таргар» и повел его к указанному транспорту. В трюме они с роботом оказались первыми, и Джека поразило то, каким огромным оказалось это пространство. Навстречу им вышел человек в летном костюме с мигающими палочками в руках, как тогда, на космическом транспорте. Правда, у этого регулировщика сигнальные палочки мигали очень слабо, чтобы не привлекать внимание вражеской разведки. В глубине трюма оказались и другие ответственные за погрузку. Двое солдат в темных робах приняли у Джека робота и стали быстро крепить его стяжками, а следом, постукивая опорами по ребристому полу, уже становились в очередь 2 Грея. Когда половина парка роты оказалась в трюме, вертолетчики подняли аппарели, закрыли створки, и в трюме включился свет. Теперь на помощь персоналу судна пришли все пилоты роботов и часть механиков парка. Минут 40 длилась эта работа, и Джек старался не отставать от других, перенимая опыт бывалых. Наконец стяжки были затянуты, все роботы закреплены, и капитан Хольмер приказал пилотам занять места на скамейках. Так полагалось делать из соображений безопасности. Когда все расселись, геликоптер запустил двигатели, и хотя другие борта еще грузились, машина тяжело оторвалась от земли, развернулась над перелесками и пошла на северо-запад. Джек занял место у иллюминатора и стал глядеть вниз. Однако ночью смотреть было не на что, кроме группы стрит-модулей, которые оказались тут как тут. Джек насчитал их 8 штук. Они шли под транспортом 2 ромбами и слегка демаскировали себя, меняя режим движения. Тогда из сопел их двигателей вырывались языки пламени и ненадолго освещали все вокруг. Впрочем, это было не такое уж увлекательное зрелище, и Джеку оно скоро наскучило. Он немного подремал, а затем, несмотря на гул моторов и дребезжание металлических стен, ухитрился уснуть. И проснулся лишь когда геликоптер заметно качнуло, и он начал снижаться. Очнулись ото сна и другие пилоты. Они зевали, потягивались, но обходились без обычных шуток и разговоров. Видимо, здесь ситуация к этому совсем не располагала, хотя Джек, как он не прислушивался к собственным ощущениям, никаких изменений не заметил. Вскоре шасси коснулись грунта, отчего громко заскрипели амортизаторы, принимая на себя вес в 200 с лишним тонн. На грузовых воротах замигали лампочки, и те стали открываться, впуская в трюм запах трав и поднятой пыли. Аппарели еще не успели развернуться во всю длину, а стоявшие у ворот 2 Гасса были уже раскреплены и готовы к выходу. Закончив с ними, персонал и механики перешли к Грею и Чино. Тем временем Гассе, держа пушки наготове, почти в полной темноте вышли на землю, подсвечивая себе тепловыми фонарями. Но такие предосторожности оказались лишними. Посадка произошла там, где нужно, и вскоре к геликоптеру подъехал бронированный мини-кар «Дрозд» с водителем и офицером. «Приветствую, коллеги!» – крикнул последний, помахав выглянувшему из кабины Хольмеру. «Привет, Мартин! Ну как, весело тут у вас было?» «Сам скоро узнаешь. А вообще, да, весело. Особенно последние дней 5. Думал, уж не дождусь конца этой смены». «Что, так все плохо?» «Я же говорю, сам все скоро узнаешь. Ладно, выметайтесь. Я своих уже привел, они в роще толкутся.